Затем его раздевали догола и с помощью огня уничтожали всю растительность на теле, что уж само по себе не очень приятно. Он коротко засмеялся и тут же оборвал смех. «Кстати, джентльмены, здесь существует одна тонкость. Если вы работаете с клиентом мужского пола, то сорвите с него одежду сами. Ну, а если перед вами дама, сделайте так, чтобы она разделась самостоятельно, проверена жизнью и психически оправдана. Ну, не будем отвлекаться. Итак, жертва была опылена». И ее, лишь слегка испытавшую силу огня, начинали знакомить с орудиями пыток, пока лишь визуально, с подробными разъяснениями. Это то, что мы сейчас называем методами устрашения, и только после этого на сцену выходил палач. Первой пыткой обычно был жжом. Большой палец ущемлялся между винтами, причем достигалось такое давление, что обильно текла кровь. Затем переходили к испанскому сапогу. Нога жертвы зажималась в особое устройство и сдавливалась до тех пор, пока наружу не выходил костный мозг. «Да-да, джентльмены, костный мозг». Рассказчик внезапно ухмыльнулся, и стало ясно, что данная тема ему очень близка. Ну, а уж после этого переходили к основной пытке — дыбе. Причем существовало два способа ее использования — «страппадо», то есть непосредственно дыба, и «скозейшн», или «подбрасывание». В первом случае жертву подвешивали к потолку за веревки, привязанные к запястьям, а к ногам прикреплялся груз до 150 килограммов. Обычно эта пытка заканчивалась вывихом плечевых суставов и разрывом связок. Подбрасывание же было аналогично страппаду, но в этом случае веревку неожиданно отпускали, а затем резко натягивали, что иногда приводило к отрыву конечностей. После дыбы переходили к кобыле. Так называлась деревянная перекладина, на которую жертву усаживали верхом, а на ноги ей подвешивали тяжести. Их понемногу увеличивали, острый край постепенно врезался в тело и вызывал сильнейшую боль. Это, так сказать, был фундамент, обязательный минимум навыков для начинающего палача. Но если тот был опытен, то пытки становились все изощреннее. Это и горящая сера, и раскаленные клещи, и железный стул с отверстием в сиденье, под которым разводили огонь. Иногда в приливе вдохновения палач опускал своего клиента в бочку с известью, а затем скреб его железными щетками или использовал качалку. Многократно погружал жертву в пламя костра на специальном приспособлении, напоминающем колодезный журавль. В наше время, джентльмены, все, конечно, изменилось. Изменилось, как я полагаю, к лучшему. Он окинул взглядом инструментарий на столе, выбрал пассатижи для вылущивания суставов пальцев и, ухмыльнувшись, смачно щелкнул ими. Прогресс дал нам электрошок, психотропные препараты, однако настоящий мастер должен уметь работать и с подручными дедовскими средствами. С этой точки зрения весьма поучителен пример советских спецназовцев с помощью плоскогубцев, рашпиля и обыкновенного ножа, творящих настоящие чудеса. Запросто могут вырезать человеку печень и на его глазах скормить кому-нибудь. Или могут сами съесть, по настроению. Изобразив на лице соответствующее настроение, он положил пассатижи на место, из-под лобья глянул на слушателей и, внезапно подобрев, улыбнулся. — А теперь, джентльмены, вам, наверное, хочется узнать, как же вести себя, если кому-нибудь из вас, не приведи, Господи, придется самому попасть в операционную. Это, знаете ли, целая наука. Скажу только, что надо заставить себя полюбить боль, желать для себя как можно больше боли и ни в коем случае не думать о мести палачу. А вообще-то все зависит от него. Если он опытен, вы непременно сломаетесь, даже сомневаться не стоит. Он промокнул губы свежайшим носовым платком и, вытащив из шкафа зеленый хирургический халат, принялся неторопливо облачаться в него. — Ну, джентльмены, как говорится, от слов к делу. — Эй, док, Давай-ка его на центр, вот сюда».